Глава 10. Родная кровь. Вильд. Ощущения были странными. Кажется, ни с кем я не гулял вот так. Хотя в книжках, которые мне приходилось читать, я встречал подобные описания. Правда, там обычно сопровождали высокородных дам, еще им предлагали руку, иногда даже переносили через лужи. Один раз я протянул Альде ладонь и быстро осознал свою ошибку, получив в ответ изумленный взгляд, который мгновением позже сменился пониманием и презрением. Больше я не пробовал. Мы остановились на обзорной башне, смотревшей на великий лес. Рассказывают, что Дур-Маур берет начало из озера Темных Вод в Ледниковых горах. Народы, что живут там, зовут ее Дур-Кивлим, быстрая вода. Оттуда она мчит через каменные преграды и перепады к степи ветров. Здесь, в долине, Дур-Кивлим соединяется с Дур-Бах и рождается Дур-Маур. Гномы зовут ее Стора-Флодан, Великой рекой. Одинаковое почтение испытывают к Дур-Маур все, кто живет вдоль берегов. В степи ветров, появляясь из-под скал, Дур-Маур обманчиво затихает и рассыпается на несколько притоков. Это место называют долиной детей Дур-Маур. За пределами долины Дур-Маур снова встречает преграду — ледниковые горы, и с грохотом пробивает себе путь сквозь них. Не просто так северные кланы дали имя этой котловине «Большая Сума с маленькой дырой». Уходящая в небо цепь ледниковых гор оставляет Дур-Маур только маленькую щель. Весь этот участок реки заполнен порогами, где река местами сужается втрое. Наибольшая опасность для путника таилась в самом конце ущелья. Теперь Койгриах воздвигли там свою дамбу. Ниже Дур-Маур выходит в долину Дикой Вишни. С обеих сторон ее простираются необъятные степи многоцветных трав. Дур-Маур снова рассыпается на потоки, из воды вырастают острова, а впадающие в нее малые реки несут свои воды, чтобы влить в великую реку. Ниже стоянок северных кланов начинается необозримая заводь, а затем справа по течению встают загадочные диковинные в рассветной дымке скалы. Они то вырастают из изумрудной бездны Койдвик-Маур, то снова исчезают из вида, и имя им — Балеон-Кох. Красные колонны. Балеон-Кох — самый западный бастион ледниковых гор. Миновав низовье Авона, Дур-Маур течет к северной звезде, соединяя воды множества маленьких рек, и с первозданным грохотом прорывает каменистый заслон порога всадников. Тут же слева по течению, под сенью Койдвик-Маур, расположился самый старинный из наших городов — Пинуит. Древнейшие из хранителей уже не помнят, когда пришли сюда первые кланы. С юга из-под искрящихся на солнце скалистых уступов Пинуитского перевала сбегает к Дур-Маур поток дождей. Здесь в давние времена пролегала дорога к золотым рудникам гномов. Трудным было путешествие по этой реке. В сезон дождей, заливавший все окрестные берега так, что могло накрыть и всадника с лошадью, и дома. Вперед по течению присоединяется к Дур-Маур спокойная каменная речка. Немало торговых судов прошло по этому пути, пока поток внезапно не иссяк. Дур-Маур проносится над последним порогом, становится неторопливым и потихоньку течет к морю, принимая в свои воды все новые притоки. Глубина ее позволяла в былые времена белокрылым парусным судам с чужой земли подниматься до самого Портлот-Гойдуик, лесного порта. Торговые корабли с восточного материка привозили сюда диковинную посуду, масло оливы и еще одно для светильников, теплые ткани, вытканные из шерсти животных, которых они держали у себя, и многое другое. Они выменивали лечебные травы, ягоды, шкуры, мед, речную рыбу, самоцветы и доспехи. Все в Портлот-Гойдуик пропитано запахом сосновых бревен, опилок и смолы. Дома сплошь деревянные и мостовые из бревен. Хранители вольных кланов указывали деревья, что могли быть срублены, те, что уже не пережили бы зимы. Простор Дур-Маур необъятен. и взгляд не в состоянии его охватить. Альда облокотилась на краешек стены между зубцами и замолкла, а я встал рядом спиной к зубцу. «Там уже зима», — сказала Альда задумчиво. Я пожал плечами. «Зима приходит каждый год?» «Да», — она помолчала. «Но это первая зима без меня». Я лишь поднял бровь. «Ты никогда не покидала Великого леса зимой?» Альда покачала головой. «Я вообще почти никогда не покидала его». 300 лет в чаще?» Альда кивнула. «У вас хотя бы есть города?» Альда гордо улыбнулась. «Целых 2. Это те деревушки на дальнем берегу? Может, поэтому мой народ счастливее твоего?» «Счастливее? Ты стала счастливее, когда тебя изгнали?» «Меня не...» Она замолчала и долго смотрела куда-то за горизонт, будто бы видела много дальше меня. «Меня не изгнали», — закончила она и тихо опустила голову. Я повернулся боком к стене и внимательно посмотрел на нее. Альда вздохнула, будто делала над собой усилие. «Ты знаешь законы леса?» — спросила она. Я пожал плечами. «Кое-что знаю. Мой клан погиб». Она облизнула губы. Альда не смотрела на меня, смотрела только вниз, на воды Великой реки. Я не понимал. «Когда клан погибает, — сказала она медленно, — охотники уходят следом в лес между миров, где продолжают свое служение. Иногда кто-то остается, если он нужен другим кланам. Такое бывает после долгой войны, засухи или морозов. Но как только в новом клане родится ему смена, он должен вернуться к своим. Но ты осталась», — я начинал понимать. Альда посмотрела на меня, но не поднимая головы из-под лобья. «Я хотела, чтобы они выжили, Вельт. Когда пришли те светлокожие с яркими глазами, похожие на нас, но не такие, как мы. Они предлагали сделку, но я говорила, что не все сделки можно заключать». Я кричала, я уговаривала, говорила с каждым, кто имел голос перед Хранителем. Но они не стали слушать. Они впустили под сень наших деревьев тех, на вивернах, и поплатились за это. А я ушла. Ушла, хотя знала, что они погибнут. Ушла, потому что сделала все, чтобы они выжили. И знаешь, Вельт, она внезапно повернулась и посмотрела на меня прямо. Я не верю, что они ушли в лес между миров. Те ясноглазые увели их в другое место. Иногда я думаю, что это место гораздо ближе, чем запредельный лес. «Ясноглазые?» — спросил я. Пожалуй, эта часть заинтересовала меня в ее рассказе больше всего. Альда поморщилась, будто я спросил какую-то ерунду. «Высокие, мощные, сильнее самого сильного охотника». И все до одного — маги. «И они были на вивернах?» Альда кивнула. «На таких, как моя?» Альда покосилась на противоположную стену крепости, за которой остался Вернель. «Только черных, как ночь. Тогда у вас не было пути, кроме сделки. Мы могли попытаться. Возможно, и отправились бы в свой лес вместо того, чтобы стать их рабами». Я снова прислонился к стене. «Эти существа зовут себя детьми ночи. Их сила в их крови. И я думаю, что еще пара сотен лет, и все мы будем им служить». Древнейшие мифы и легенды рассказывают о расе живых существ, некогда правивших на останках умирающей вселенной. Эти твари, известные как Носферату, были воплощением зла, царствуя с незапамятных времен. Испытываемое ими чувство голода заставляло их высасывать жизнь и силу из всего, что находилось в их царстве. Поэтому они понимали, что их дни сочтены. На закате их расы Носферату, надавив осколком величайшего зла на разрывы между реальностями, сумели сломать барьер между их царством и другим миром. Они надеялись, что сила осколка развратит наиболее сильных обитателей других царств. После порабощения и подчинения этих существ своей воле Носферату будут править новым миром, переделав его по своему образцу. «И ты говоришь об этом так легко?» Альда обожгла меня презрительным взглядом. «Именно так», — я пожал плечами. «Ты не попытаешься ничего сделать?» «Что?» — я поднял бровь. «Кричать и уговаривать?» «Нет, Альда. Каждый достоин той смерти, которую выбирает сам. Мой народ подчинится, и это будет их выбор. И ты подчинишься с ними?» «Нет». Я усмехнулся, хотя весело мне и не было. «Я не подчинюсь. Не знаю, что я буду делать, но пока похоже, что я умру намного раньше, чем все это произойдет. «Неужели тебе безразлично?» «Безразлично», — отрезал я. «Дети Луны не принимают меня, так почему я должен драться за них?» Альда молчала и не смотрела на меня. «Но тогда ты понимаешь», — сказала она через какое-то время, — «почему я ушла?» Я пожал плечами. «Отлично понимаю. Не понимаю только, почему это так тебя мучит». Альда стиснула зубы и надолго замолкла. «Потому что меня нет без клана», — сказала она наконец. «Найди себе другой», — я пожал плечами. «Не все ли равно, кому служить?» Она бросила на меня быстрый, чуть удивленный взгляд и опять отвернулась к лесу. «Я искала долго», — сказала она медленно. «Но никто не принимал охотницу из погибшего клана. Охотницу, рядом с которой идет смерть. Альде». Она кивнула. «Это имя я получила не так давно. Но еще раньше, когда мой клан только-только погиб, я пыталась жить с другими. Некоторые принимали меня, но я везде оставалась лишней. Чужой. И если меня не прогоняли с рождением первого младенца, то я уходила сама. Потом хранитель одного из кланов отвел меня к оракулу Священного озера, чтобы тот вынес мне приговор, чтобы мы узнали, какова моя судьба. И он вынес». Альда закатала рукав и показала уже знакомый мне знак. «Смерть. Ты взял под свое крыло смерть». «Смерть?» Я взял руку Альды в ладони. «Не знаю, как у вас, а для нас этот знак — символ вечного круговорота. Смерти, которая становится новой жизнью. Символ возрождения». Альда смотрела на меня какое-то время. «Это не важно», — сказала она наконец. «Для моего народа я смерть. Таков мой приговор. И больше меня из кланов Великого Леса не примет ни один. Да это теперь и не важно». Альда внезапно улыбнулась мне. Я смотрел ей в глаза и не мог понять, как можно так усложнять собственную жизнь. Она же хороший воин, отличный следопыт. Будь жив, великий лорд, в моем доме ей нашлось бы применение. А теперь... Я даже и не знал, что ей предложить. «Теперь ты понял?» — спросила Альда и продолжила, не дожидаясь ответа. «Мне некуда возвращаться. 9 лет я скиталась в одиночестве и не слышала голоса людей. Пока ты не заговорил со мной, пока не принял...» Она опустила голову. «И теперь ты со мной», — сказал я. Сама не ведая того, она показала мне слабость, показала то, что позволит мне подчинить ее. «Я с тобой. Я ведь дала слово. И сделала это с радостью». Ее голос звучал, как погребальная тризна. «Но я хочу быть нужной тебе». Я потянулся и осмотрел крепость с высоты. Она могла бы выдержать не одну осаду. «Ты будешь мне нужна», — согласился я задумчиво. «Как только я сам пойму, что собираюсь делать». Альда посмотрела на меня, и я продолжил, решив, что ей будет полезно знать. «Мой Дзерн, хозяин этого замка, хочет сделать меня королем. Я не хочу этого, но от меня ничего не зависит. Скоро начнется междоусобица, и одна из армий пойдет в бой с моим именем на устах. Дзерн считает, что если не ударит первым, то король уничтожит его». «И ты так спокоен?» «Конечно. Сколько бы он ни говорил, он не решится напасть до весны. И мой брат тоже. Скоро осада будет снята, солдаты не выдержат холодов. Он может только мечтать о том, чтобы я поехал в столицу и бросил вызов королю. А что это даст мне? Я замолчал, пытаясь решить для себя. Очень может быть, что это даст мне возможность поговорить с братом и убедить его в моей преданности, особенно если я раскрою перед ним заговор дома совы. Но есть и другой вариант. Мы могли бы вовсе уйти из королевства. Вот только куда? Я пока не определился. Ну и в крайнем случае я могу просто потянуть время. До весны он может лишь уговаривать и подкупать меня. А потом, если я все еще буду упрямиться, попытается заставить силой. Хочешь сказать, мы влезли прямо в его ловушку? Это не ловушка, если жертва о ней знает. Но если ты знал, тогда зачем? Я посмотрел на Альда с насмешкой. Ты сама сказала, зимы на Великой реке суровы. Теперь не понимала она. А под замком горячие источники. Я продолжал усмехаться. У нас впереди 3 месяца покоя и безделья, Альда. Вот за этим я и сунул голову в петлю. 3 месяца. Я буду твоей... Найви, закончил я за нее. Найви, Альда, это ближайшее доверенное лицо королей древности. Раб, который был настолько близок к монарху, что часто делил с повелителем не только постель, но и тайны. Жаль, что в этой глуши никто не знает истории. Вельд. Дни тянулись неторопливой чередой, и каждый казался мне вечностью. За стенами замка крепчал мороз, снег заметал столетние лиственницы, ночи становились все темнее, скоро настанет самое длинное в году. Когда-то я очень любил этот праздник — проводы длинной луны, или солнцеворот, как его называли в былые времена. Теперь я стал забывать, что это вообще такое. Беспечное праздничное веселье. В доме совы было по-прежнему тепло, но тепла этого хватало немногим. У меня появилась возможность получше узнать мою случайную пленницу, и с каждым днем она нравилась мне все больше. Я уже жалел о том, что не верил ей в первые дни. Впрочем, я отлично помнил, что меньше всего стоит верить тем, кто вызывает доверие. И все же рядом с ней мне было спокойно. Альда то и дело старалась соприкоснуться со мной руками, прижаться, будто искала тепла. Меня это удивляло. Что она могла испытывать ко мне, кроме вражды? И все же это было. И я мог только закрывать глаза на происходящее или признать правду. Альде. Глядя на сдержанного и благородного мужчину, оказавшегося рядом со мной, я с трудом могла узнать того яростного колдуна, которого встретила в приграничье несколько недель назад. Вельд изменился. Тишина и покой замка странно влияли на него. Каждое утро он уходил завтракать с хозяином, которого называл Дзерн, хотя они были похожи, как 2 шишки с одного дерева. Потом он проводил время со мной, терпеливо выслушивал мои бессмысленные рассказы о далеком прошлом. О себе говорить он не любил. Едва речь заходила о столице, Вельд становился мрачным и злым, так что я почти перестала задавать ему вопросы. Честно сказать, я боялась. Не боялась диких зверей, буйства Великой реки и зимних холодов, хоть и знала, что природа таит опасность для меня. Но Вельда я боялась. Спугнуть. Наверное, правильно будет сказать так. Потому что та зыбкая, подернутая наледью нить, которая протянулась между нами, могла порваться в любое мгновение. Стоило мне неловким словом пробудить зверя, дремавшего внутри него. А зверь, я видела это, мог проснуться и помимо меня. В груди у Вельда зияла незаживающая рана, которая заставляла его впадать в бешенство, как впадает в ярость любой раненый зверь. Я чувствовала, что им владеет обида на брата, а, быть может, и на весь его народ. Но мне нравилась эта злость. Она наполняла его хищной силой, которая притягивала к себе. И чем больше я узнавала его, по случайным движениям плеч, мимолетным взглядам, переменам голоса, тем больше убеждалась в своем решении остаться с ним. Вельд все еще не был готов снять ошейник. Я заговаривала об этом трижды и трижды получала отказ. Однажды мы в очередной раз начали бессмысленный разговор, который всегда заводил нас в тупик. «Почему ты так ненавидишь их?» — спросила я, когда мы стояли на одном из наших любимых мест, смотровой вышке, выходившей на великий лес. «Их?» — Вельт напрягся, и глаза его недобро блеснули. «Я не знаю, о ком мы говорим», — сказала я, оборачиваясь к нему, «но в тебе кипит черная злоба. Ты готов ударить, растоптать любого, кто взглянет на тебя косо. Ты не веришь никому, даже тем, кто не давал повода сомневаться. Почему?» Вельт скрестил руки на груди. Он не хотел говорить, но я ждала. «Потому что...» — не выдержал он. «Они создали меня таким». Он долго молчал, а потом заговорил так, как будто находился в одиночестве и разговаривал сам с собой. «Отец, великий лорд, что твердой рукой правил детьми Луны, всегда знал, что я не его сын. Моя мать тогда отправилась погостить к родне и задержалась на пару лет. Великий лорд к тому времени, когда я родился, был женат на моей матери уже 20 лет, и у них не было детей. Поэтому он предпочел молчать о том, что знал, ведь дети рождаются так редко». И кто знает, был бы другой ребенок. Он воспитывал меня с младенчества. Вернее, конечно же, он делал это не сам. Но я жил в замке в полной безопасности. Мне давали все, чего я только мог пожелать. Единственное, чего я не мог иметь, это встречаться с теми, с кем хотел. Я рос практически в полном одиночестве. Ко мне не пускали даже других детей, кроме кузины. И потому я все время читал. Так продолжалось, пока я не стал достаточно взрослым, чтобы держать меч. Предводитель Туата Савы, кто и был моим настоящим отцом, к тому времени погиб на охоте, а мать уехала в столицу. Тогда меня отвезли в Вэлла-Гэлэйх, резиденция великого лорда столицы, город в городе, где я и должен был теперь жить. Меня продолжали обучать. В специальной комнате я изучал грамматику, риторику, математику и музыку, религиозный и светский этикет, историю эльфийских королевств и законы магии. Вторую половину дня я должен был посвящать физическим упражнениям. Вместе со своими пажами я учился обращаться с рапирой, кинжалом и мечом, а еще через 5 лет на свет появился Тервейнин, и нас переслали в Морейт-Ойк. Это был замок на обрывистом мысе, где маленькая речушка Эйгит сливалась с Великой рекой. Там очень давно, быть может, еще в эпоху первого расцвета, на крайней западной конечности мыса выросла крепость, позднее дарованная Туату Ворона. Спустя 300 лет деревянные оборонительные сооружения сменил каменный донжон, а в храме возле него хранились реликвии королевы воронов. Герцог Эйнак пожаловал это владение Туату Барсов, а лорд Барс, в свою очередь, восстал против моего отца. Вернув это владение короне, отец укрепил крепостные валы, построил часовую башню, отремонтировал покои после пожара и переселил туда нас с матерью. Я помню те дни, когда все ждали, вот-вот Тервейнин появится на свет. Церемониал рождения дофина был расписан до мельчайших деталей. Заранее была приготовлена особая комната для этого события. Там были установлены 2 кровати, а между ними большой стул с высокой спинкой. Напротив камина установили кушетку на колесиках. От сквозняков его и королеву должен был защищать балдахин из зеленого бархата. Сверху к нему такими же зелеными шелковыми ленточками были привязаны зеленые же атласные занавеси. Пол покрывали пушистые ковры, кровати и кушетку застилали простыни из тонкого полотна, а сверху они были покрыты крапчатым горностаевым мехом на фиолетовой подкладке. Кресло с высокой спинкой обтягивало парча пурпурного цвета. За пределами родильной комнаты разместили большой буфет, полки которого ломились от хрустальной посуды, инкрустированный золотом и драгоценными камнями. Здесь посетителей поджидали золотые вазочки, полные сладостей. Сбоку на маленьком столике стояли кувшины и кружки со сладким вином с корицей. В течение 2 недель окна держали закрытыми, комнату освещали лишь факелы и восковые свечи. Для самого Тервенина подготовили соседнюю комнату. Ее обстановка почти не отличалась от комнаты матери, разве что на месте кушетки перед камином помещалась колыбель. Еще одна комната была выделена под залу для официальных визитов. Там стояли кровать и кресло высокой спинкой, обтянутое бархатом и золотистой парчой. В час, когда мой брат покинул лоно матери, все колокола разнесли по городу эту весть. На всех перекрестках горели праздничные костры. Его рождение отмечали огромным факельным шествием по улицам города, а воспитание доверили лучшим наставникам из тех, что смогли отыскать. Первый канцлер регулярно посылал королю бюллетени о состоянии здоровья дофина. Стоило Тирву закашлять, отец начинал тревожиться. Он мучил себя и других вопросом, где маленький Тирви мог простудиться, предполагая, что за мальчиком не доглядели. Канцлер тут же успокаивал короля новым докладом о состоянии дофина. Он хорошо спит, хорошо кушает, отдыхает под беличьими одеялами, но не перевозбуждается. Последние слова Вельт произнес с презрением, а затем продолжил. Мэтр Инайр, королевский лекарь, регулярно посещал дофина. Если Тервенину не возбранялось выходить, его отводили бросать птичек соколам. Во время линьки, когда соколов запирали в клетках, мы вместе смотрели, как они едят. Огромное значение для отца имело, кто набивается нам в друзья. Чтобы видеться с нами, нужно было получить особое позволение. Во избежание досадных встреч жителям столицы не давали приходить в храм перед королевским дворцом. Для них построили отдельный храм в соседнем квартале. Когда отделаться от посетителей не удавалось, канцлер принимал их на городской площади, а после обеда им дозволялось подняться на несколько минут в замок и взглянуть на дофина. Король никому не доверял. Днем и ночью солдаты дежурили на куртинах возле замка. Из окон и долины были видны огни костров, у которых они грелись. Лучшие учителя были призваны для обучения дофина. Старые мэтры, лучше всего разбирающиеся в законах, давали дофину уроки права. Наиболее известным политическим учением и народной мудрости обучали его первый маг двора, врач и астроном. К концу жизни сам король дал сыну наказы, как править государством. Это произошло за несколько дней до кончины отца, в присутствии всего двора. Тервенина он заставил поклясться в том, что он будет управлять королевством, его единственным наследством во благо подданных и государства, а с меня взял клятву, что я никогда не стану перечить или мешать ему. Тервейни научили управлять государством, меня убивать врагов отца. И сколько я помню себя, никогда король не беспокоился обо мне так, как беспокоился о нем. Вельт замолк. Я подняла бровь. «Ты поняла, Альда?» Они учили меня убивать, потому что им нужен был убийца. Больше 100 лет я не знал другого дела, кроме чужой смерти. Я делал все, чего хотел от меня отец. Я не щадил никого, ни близких, ни родных. Быть может, поэтому я прослыл предателем. Он усмехнулся. Не знаю, но я не предавал. Я всегда был верен единственному служению, которое было в моей жизни, и я никогда не лгал. Мой клинок всегда был честен, как сама смерть. Мой знак, он коснулся броши у себя на шее, был знаком смерти, и это знали все. Я нужен был таким, иначе власть короля пала бы. И вот короля нет. И что теперь? Они боятся меня? Они хотят меня уничтожить, но даже на это не могут решиться. Они жалки в своей алчности и трусости. Я бы убил их одного за другим, но это не выход. Я в ловушке. Все, что я сделаю, будет играть против меня. Он замолчал и отвернулся. У меня было 2 отца. Но первого я не знал, а для второго стал лишь средством удержаться во власти. «Так почему я должен кого-то любить?» — «Скажи». Я смотрела на Вельда пару секунд и сама не заметила, как руки потянулись к его плечам. Мне было жаль его. Пусть его обителью и был королевский замок, но он был так же одинок, как и я. Вельд чуть обернулся ко мне, но руку не оттолкнул. «Мне ничего от тебя не нужно», — сказала я, внимательно глядя ему в глаза. «Я знаю». Лицо его заострилось. И поэтому не могу снять ошейник. Предки! Как я ненавидела его в этот миг! Почему он никак не хотел понять? Я останусь с ним без ошейника, без принуждения, без любых оков. Только ради того, чтобы видеть этот усталый взгляд. Только потому, что он все, что у меня есть. Я кивнула, подошла чуть ближе и положила подбородок ему на плечо. Мне казалось, мы немного продвинулись вперед. Я продвинулась, потому что Вельд не особенно старался мне помогать. Но что делать дальше, я не знала. Все изменилось раньше, чем я могла бы подумать. После ужина Вельд задержался. Он пришел уже за полночь, и вместе с ним в комнату ворвалась волна злобы. Вельд. Мне не хотелось ее отпускать. Я начинал привыкать к Альде, срастаться с ней, как дерево с землей. Но брать ее с собой к Дзерну было опасно. Опасно показывать мою слабость и опасно демонстрировать ее другим эльфам из Туата Совы. Кто угодно мог бы сыграть на моей привязанности, и я отлично это понимал. После прогулки я отправил Альда в спальню, а сам вошел в обеденную залу. Здесь уже собралась добрая половина родственников. Все они сидели на стульях с высокими резными спинками вокруг длинного стола, накрытого белой скатертью, и обсуждали последние новости. Я быстро понял, что вызывало их веселое возбуждение. Осада была снята. Но это не все. Кажется, кто-то приехал в замок. Кто-то из придворных шишек, насколько я мог понять. Я насторожился. Что сулило мне встреча с кем-то из приближенных моего брата-короля, пока было неясно. Ответ я получил довольно скоро. Едва я повернулся, намереваясь отойти к своему месту по правую руку от Дзерна, как увидел в дверях двух черноволосых эльфов. Одним был сам Дзерн. Он что-то бурно обсуждал с женщиной на голову ниже ростом, зато изящный, как ночная птица. Почувствовав мой взгляд, эльфийка повернула ко мне лицо с огромными, как два океана, глазами цвета аметиста. «Артайнин, какая встреча! Какими судьбами тебя занесло сюда?» Все голоса в зале тут же смолкли, но никто не обернулся. Впрочем, я был уверен, что каждая пара ушей тщательно впитывает слова, произносимые нами. А приехавшая только что гостья прошла через сгустившую тишину, ничего не замечая, и протянула ко мне тонкие руки для объятий. «Рейтон», — выдохнул я шепотом. Вот что за гость поднял всех на уши. «Рейтон Таувинайнен, вторая, а ныне старшая дочь наследной ветви Туата Совы. Утонченная аристократка и бесшабашная любительница балов и танцев, предупредительности и взвешенности, она всегда предпочитала остроумие и клинок. А кроме того...» Я поперхнулся, когда ее рука легко огладила мою шею, будто вокруг не было толпы людей. А кроме того, очень близкий друг моей юности. И очень изящная эльфийка. Пожалуй, при дворе моего дяди она выделялась, как звезда, мелькнувшая среди облаков. Все краски мгновенно поблекли вокруг нее. «Рейтон, меня зовут Вельд», — сказал я тихо, но с угрозой. «А меня Лилит, владычица ада», — Рейтон заливисто рассмеялась. «Хватит, Артанин, здесь нет чужих». «Вельд», — повторил я, но Рейтон лишь махнула рукой, так что магический браслет с множеством самоцветных подвесок на ее руке соблазнительно звякнул. «Послушайте», — я повернулся к Дзерну, — «нам обязательно ужинать здесь?» «Боюсь, что да», — ответила Рейтон вместо него. «Мое присутствие на ужине весьма символично, но если позволишь, после ужина...» «Обязательно», — кивнул я и направился к своему месту. Но Дзерн меня остановил. «Артайнин, прошу меня понять, Я поднял бровь и проследил за тем, как Рейтон усаживается туда, где все последнее время сидел я. «Правящая ветвь, Артанин», — он развел руками. «Прошу тебя, по левую руку». Признаться, такой поворот меня несколько разозлил, но я тут же напомнил себе, что я лишь Вельд Тир Антас Таук Хен, и само присутствие за этим столом — награда для меня. Весь ужин я буравил Рейтон взглядом, но она отвечала мне лишь легкими подмигиваниями. Рейтон младше меня на пару лет, что можно было считать удивительным совпадением, учитывая, что редко рождаются дети у нашего народа. Мы росли вместе почти в одном доме, только меня тогда еще считали наследником, а она с самого начала была свободна от всяких обязательств. Она ждала меня после занятий по истории, чтобы мы могли вместе отправиться дразнить виверн, ловить змей или заниматься другим бесполезным делом, которое так любят дети. Когда я достиг совершеннолетия, Рейтон оставалась до инициации еще чуть-чуть. Я заметил, что она растет очень медленно. С рапирой Рейтон управлялась лучше, чем с мечом, и явно не стала бы поющей с клинком. Тело ее было скорее под стать магу или певице. Спустя 300 лет она такой и осталась, хрупкой и изящной. Только веселость ее теперь казалась напускной. Мир перевернулся 20 лет назад, когда ее брат умер на охоте, и Рейтон оказалась новой наследницей. Я же теперь был и вовсе никем, и если я мог смириться со своим изгнанием в окружении незнакомцев, то рядом с Рейтон оно воспринималось куда острей. Когда, наконец, тарелки опустели и закончился список приготовленных для нас блюд, Рейтон встала из-за стола и кивнула мне в сторону двери. Она вышла, и, выждав для приличия, я последовал за ней. Мы оказались в небольшом помещении, стены которого сплошь покрывали гобелены. Последнее мне не нравилось, но оставалось лишь довериться выбору кузины. Тем более, что Рейтон уже повисла у меня на шее, явно не опасаясь слежки. «Я тоже рад тебя видеть». Я не сильно похлопал Рейтон по спине и отодвинул от себя. «Ты совсем не весел, Арт?» Я усмехнулся. «Тебе показалось. Что мне рассказывает дядя Дзерн? Ты отказываешься занять престол?» Я поджал губы. Начинался очередной акт семейной пьесы. «Я дал слово», — повторил я фразу, которую произнес за последнюю неделю не менее 100 раз. «Что будет стоить моя королевская честь, если я начну правление с предательства? Ты же дал слово не выступать против Тервейнина. Об этом я и говорю. Но никто не предлагает тебе поднимать меч против брата. Ты просто должен быть готов к тому, что защитники наследия отдадут корону в твои руки». «Рейтон, нет!» Я сбросил ее руки со своих плеч и отошел в сторону. «Хорошо», — Рейтон улыбнулась. Но мне не понравилась ее уступчивость. «Успокойся, Арт. Я прежде всего твоя подруга и только потом наследница Туата Савы. Если ты не хочешь, я не буду на тебя давить». Она опять положила руку мне на плечо и прошлась пальцами к шее. «Ты совсем не изменился, Арт. Сколько уже мы не виделись?» 10 лет, — сказал я тихо, прислушиваясь к ощущениям там, где меня касались ее пальцы. «Мы с Рейтон никогда не были близки физически. Хотя у обоих нравы были вполне свободные, вплоть до своей бессмысленной клятвы, я не особо заботился, с кем и когда мне идти в постель. Ума не приложу, чувствовал ли я подобное раньше или стал сходить с ума теперь, но рука Рейтон порождала в теле вполне отчетливый жар». 10, — согласилась она. Рейтон отстранилась и, подойдя к небольшому ореховому столику, взяла с него бутыль вина и разлила в 2 кубка. «За встречу», — предложила она, и кубки звякнули друг от друга, а затем я осушил свой. Рейтон лишь слегка пригубила вино и присела на подлокотник одного из кресел, стоявших в тайной комнатке. «Тогда что ты собираешься делать, Арт?» Я пожал плечами. «Ты же понимаешь, они тебя в покое не оставят?» «Не знаю». Я опустился на другое кресло. «Честное слово, Рейт, пока в голове только одна мысль. покинуть королевство навсегда. «Ты не выживешь?» Рейтон пожала плечами и пересела на другой подлокотник, так, чтобы оказаться поближе ко мне. Я промолчал. В чем-то она была права. 2 недель в пограничье мне хватило, чтобы понять, что я — существо городское. Арт. Рейт снова пересела, теперь уже на мой подлокотник. «Подумай, неужели так плохо быть королем?» «Проклятье, Рейт!» Я стряхнул ее руку, неведомо как оказавшуюся на моем плече, и вскочил на ноги. «Я уже все сказал и твоему дяде, и тебе. Я дал клятву». Не дожидаясь ответа, я рванулся прочь из комнаты, пролетел мимо обеденного стола и, миновав несколько коридоров, не замедляя шага, ворвался в спальню. Альда стояла у окна и смотрела на лес. Новая волна злости всколыхнулась во мне. Я рванул ее за плечо, разворачивая к себе. «Раздевайся», — бросил я, чувствуя, как при виде ее изящной шеи злость наполняется чем-то новым. Она не шевельнулась, и я со всей силы швырнул ее на кровать. Ни капли сопротивления. И ледяное молчание в ответ. Я навис над ней и уже просунул пальцы за ворот ее рубашки, чтобы рвануть в стороны, но не смог. «Альде!» — выдохнул я и уронил лоб ей на грудь. Альда уже не была для меня безымянным трофеем. Не знаю, с каких пор это могло меня остановить, но сейчас я просто не мог причинить ей боль. «Прости». Секунду царила гробовая тишина. Потом ее руки легли мне на плечи и прижали плотней. «Все в порядке». Я стиснул ее бока, наверняка до синяков, но она не сказала ничего. Альда провела ладонью по моим волосам. «Что случилось?» — спросила она, и от этого терпеливого, всепрощающего голоса меня затрясло. «Ничего». И это было правдой. Ничего не случилось такого, что могло бы позволить мне так обращаться с ней. Просто еще один проклятый день моей проклятой жизни. Но рука Альды продолжала прижимать меня к груди, а пальцы осторожно вплетались в мои волосы. «Демоны», — пробормотал я. Я не хотел отстраняться. Я лежал, прижимаясь к ней долго, мне казалось, что не меньше получаса. Время от времени я пытался убедить себя, что должен быть сильным и жестоким, но все, кто учил меня силе и жестокости, меня предали.